Глава 15. На первый взгляд все казалось простым. Джан превращается в улюта и создает несколько копий, парит над ямой, отвлекая червей. Мы с Инги и Ди переносимся по стене в обличии теней, а Алу досталась самая незавидная роль. Ему предстоит пробежать по дну и подняться по лестнице. «Специально так придумал, да?» – зло спросил он, смотря мне в глаза. «Не совсем. Просто не вижу другого выхода». «Да, мне безумно хотелось проучить этого отморозка, но точно не таким способом. Набить морду, забросить на вершину горы, оставить на каменном острове посреди бушующего океана, но не бросить на растерзание десяткам монстров. С другой стороны, он же призрак. Что с ним станется?» И вот тут появлялось это пресловутое «но». Ал становился человечным, сколько раз это замечали. К тому же черви подняты некромантами, а значит их магия распространяется и на него. Парень боялся. Он понимал, что раньше пробежал бы сквозь мерзкие тела и не запачкался, но теперь все изменилось. Он чувствовал боль, и даже если не погибнет, то ему придется вытерпеть адские муки. «Готовы?» – посмотрел на остальных. «Не совсем», – замямлил Джан, но его никто не слушал. Я схватил за руку Ди, и мы вместе с Инги превратились в тени, заскользили по стене. Под нами встрепенулись мерзкие черви, изредка блестевшие фиолетовым светом, и потянулись жирными телами. Не тут-то было. Теперь нас просто так не взять. Тем временем Джан, набрав в грудь воздуха, увеличился. Под его ногами набирал силу вихрь, постепенно поднимаясь и поглощая духа. Прошла пара секунд, и позади шумел черный смерч, который через мгновение лопнул и разлетелся по сторонам небольшими парящими скатами с щупальцами у рта. Они поплыли по воздуху, опускаясь все ниже в яму, и только один из них остался на безопасном расстоянии. Это и был Джан. Черви встрепенулись, отвернулись от нас и поползли к другой стене, где появились новые, по их мнению, жертвы. «Отлично», – подумал я, на секунду отвлекшись и обернувшись. Мы практически достигли уступа, когда Ал, собравшись с духом, спрыгнул вниз, близ той стены, по которой помчались мы. Если бы он не был призраком, то падение, конечно, оказалось бы плачевным. А так просто приземлился на ноги, кувыркнулся вперед и побежал, что было мочи. Но стоило ему оказаться на дне, как поднятые некромантии черви на мгновение замерли, а потом повернули морды к бегущему духу. К тому моменту мы уже стояли на уступе и с ужасом наблюдали за тем, как стая жирных тварей двигается в сторону нашего друга. Не сговариваясь, ринулись с Инги к обрыву. Одной рукой девушка ухватилась за край, второй обхватила меня, и мы полетели вниз, но плавно. Инги постепенно увеличивала предплечье. Получилось, будто спускались по канату. Поймал себя на мысли, что выглядит это довольно-таки неприятно, даже мерзко. Опустившись на землю, бросились на помощь. Вот только черви оказались проворнее и настигли призрака раньше нашего. Его буквально смели, придавили склизкими телами. Ал даже не успел вскрикнуть. Зато позади отчетливо раздался крик Диларии. «Нет уж, твари», — думал я, — «сегодня вам никто не достанется». С этими мыслями материализовал сразу две когтистые руки и прыгнул на червей. Пролетев несколько метров, упал в самую гущу стаи, сразу же начав кромсать податливые тела. Вонь с новой силой ударила в нос, нахлынула тошнота, а содержимое желудка опасно поднялось к горлу, но все же удалось себя сдержать. Ярость пересилила омерзение. Куски зловонной полуразложившейся плоти летели во все стороны. Я рвал и метал, однако противников не становилось меньше. Сапоги скользили по влажным камням, вонючая кровь окропила одежду, отчего меня передергивало каждый раз, когда разрывал очередное тело. И внезапно в правую ногу вцепились. Рефлекторно дернулся, но, опустив взор, увидел руку Алла. Тут же левое бедро пронзила острая боль. Один из червей обнажил зубы. Широкая круглая пасть размером с само тело впилась в меня. Рубанул по противнику, снеся ему голову, если эту часть можно так назвать. Схватил призрака и потянул на себя. Парень тут же вскочил на ноги, несмотря на довольно потрепанный вид. Он сиял от радости. В тот момент на нас обрушилась новая волна червей. И теперь они не просто давали, но и болезненно кусали, царапали костяными наростами. Мои руки превратились в черные кинжалы, которые нещадно полосовали жирные тела. Нам приходилось отступать, ведь в противном случае мы могли оказаться погребенными под тушами убитых червей. «Ник!» – крик Инги раздался неподалеку. Девушка стояла в 10 метрах, ближе к обрыву, на котором обеспокоенно сновала Дилария. Черви не так сильно ей досаждали, как нам. Видимо, твари не хотели отпускать свою жертву, Алла. Или же моя магия им казалась предпочтительней. Как бы там ни было, пора выбираться. Однако я понятия не имел, как это сделать. Путь к спасительному обрыву был отрезан, а с каждой секундой монстров становилось все больше. И участь стать удушенным посреди поля боя телами убитых мною противников казалась все реальнее. И тогда в голове появилась идея. «Сейчас повеселимся!» – крикнул в лицо Аллу, который старался отбиться от червей голыми руками за моей спиной. Тот повернулся, ничего не понимая, и уставился на меня. «Объяснять не собирался, сам поймет». Вместо этого схватил парня под руки и подбросил над собой, что было сил. Тот взлетел на уровень краев ямы, а я прокричал. «Джан, хватай!» Дважды повторять не пришлось. Освобожденный мною дух быстро сориентировался и моментально подлетел к брошенному приятелю. И Ал приземлился точно на спину летающему скату, который двинулся в сторону уступа Зди. Черви дернулись в их сторону, на мгновение позабыв обо мне. Воспользовавшись временной заминкой, вскочил на тушу убитого, при этом чуть не поскользнулся и прыгнул на стену. Инги, увидев, что я вырвался из окружения тварей, принялась калашматить по ним еще усерднее, привлекая внимание. Я же, вонзив когти в каменную стену, пополз наверх. Конечно, можно было снова превратиться в тень. Но это сильно изматывало, а впереди у нас неизвестно какой далекий путь, на котором можем встретить все, что угодно. Силы еще пригодятся. Пришлось напрячь руки и поползти боком, чтобы не свалиться. Подо мной копошились черви, некоторые из них пытались достать разинутыми ртами, вытягивая склизкие тела. В такие моменты приходилось вскарабкаться чуть выше. Но метр за метром сокращал расстояние до уступа, на котором уже поджидала вся наша компания, включая Инги. И через минуту спрыгнул на холодный, но шершавый камень, не боясь заскользить вниз. Черви будто забыли про нас и принялись жрать своих убитых сородичей, отчего тошнотворный ком в горле вновь напомнил о себе. «Сука!» – отвернулся я, но все-таки сдержался. И в тот момент понял, что вонь исходит не только из ямы, но и от меня, так как слизь покрыла всю одежду. «Вот мрази!» – злобно процедил сквозь зубы. «Помочь?» – послышался голос Ди. Обернулся, она стояла возле меня, а на лице не было даже намека на отвращение. То ли сдерживалась, то ли что еще. Но нельзя так спокойно себя вести, когда стоит такой запах. «Меня учил некромант», – она будто прочитала мои мысли. «Приходилось много возиться с трупами, ты ведь понимаешь?» «Точно, как я мог упустить этот факт?» Девушка осторожно прикоснулась к рубашке. Из-под маленькой ладони вырвалось фиолетовое свечение, а потом Дилария потянула руку на себя. Вслед за ней от одежды отделилась слизь, которая нитями тянулась от меня к девушке, отступившей на пару метров. Ди закрутила рукой, и слизь стала вращаться вокруг своей оси, постепенно превращаясь в ком мерзкой субстанции. а через пару секунд с удовольствием отметил, что я совершенно сухой. На одежде и даже под ней больше не осталось ничего лишнего. Девушка же швырнула склизкий шар, объятый фиолетовым светом, обратно к хозяевам. «Ого!» – восхищенно выдохнул я. «То есть ты можешь высушить одежду?» Ди хмыкнула, наверное, посчитала, что сравнил ее с обычной прачкой. «Не совсем. В червях магия, поднявшая их. Ею-то и воспользовалась», – ответила та. «С обычными портками я не справлюсь». «Черт, черт, вот ляпнешь ты, не подумав, а потом приходит расплата». И от этих мыслей стало стыдно, но извиняться или что-то говорить не собирался. «Гордый? Может быть, да и время не то, чтобы разводить этикет». Вместо этого посмотрел на черный проход. «Надо идти», — сказала Инги, проследив за взглядом. «Ты как, готов?» «Как всегда», — кивнул и первым шагнул во мрак, разглядывая туннель магическим взором. Путь вновь оказался довольно узким, так что пришлось протискиваться по одному. Выстроились по тому же принципу, что и раньше. Девушки освещали путь сферами, мое зрение позволяло разглядеть то, что таилось во мраке далеко впереди. «Черви тут ползали», – недовольно заметил Джан, глядя на стену, по которой тянулись следы шипов. «Они же не выползают», – пробормотал Ал. «Выходит, это не те, что в яме». «Скорее всего», – отозвалась Инги, следя за тем, чтобы никто не напал на нас сзади. «Ник видел другого червя намного больше предыдущих». «И очень надеюсь его не встретить», – произнес я. Внезапно пол под нами дрогнул, а со стороны ямы послышался шум, который постепенно нарастал. «Бежим!» – крикнул я и рванул вперед. Несложно догадаться, что мои надежды не оправдались. Нас преследовали, и, скорее всего, это именно та махина, что разворотила джунгли. Но просто так убежать у нас не получилось. Острые выступы и камни то и дело цепляли и царапали. Нам вообще было сложно протиснуться в туннели, чего говорить о свободном беге. «Ник!» – внезапно раздался крик Инги, а в следующую секунду все затихло. Обернулся, но позади никого не заметил. Видимо, слишком быстро бежал. В проходе повисла зловещая тишина. Но я видел, как из-за поворота брезжит свет. И все же никто не спешил выходить. Достав меч и прислонившись к стене, осторожно двинулся назад. А когда выбрался на свет, замер с ошарашенным видом. На каменном полу, в луже крови, лежала оторванная рука с голубоватой сферой, свет которой постепенно затухал. Рука Инги, без сомнений. Черт возьми, на них что-то напало, а я даже не заметил. Возможно, друзья погибли из-за моей неосмотрительности. Голова загудела от десятка вопросов. Боль пронзила мозг, словно в него вонзили острые штыри, а гнев разрывал изнутри. «А-а-а!» – заорал изо всех сил и ударил рукой в стену, пробив дыру. Каменная крошка посыпалась под ноги. Посмотрев на ладонь, покрытую черной дымкой, немного успокоился. Следовало обратиться за помощью, и единственный, кто мог меня услышать, это мой симбионт. Закрыл глаза, постарался сосредоточиться, но в тот же миг каменные своды вновь содрогнулись от мощного удара, а через мгновение справа, оттуда, куда мы бежали, послышались грохот и рев. Так могло реветь только одно существо – гигантский червь. Я пробрался вперед и оказался на краю тонкого моста шириной не больше моей руки. Он состоял из черного камня, как и все, что окружало меня. А скосив взгляд, приметил алую линию лавы, что замерла у выхода из туннеля. Получается, сюда и не могла сунуться элементаль. Так близко от ее обиталища со сверкающими сталагмитами. Странно. Впрочем, какое мне дело? Стоя у края бездонной пропасти, через которую вел лишь узкий мостик, невольно пробирала дрожь. Вспомнилось путешествие к каменным богам и их деревянным истуканам, что похищали детей, где я легко прыгал по парящим камням и перебрался через подобную пещеру. Но в том мире сила витала в воздухе, я буквально чувствовал ее, и от этого становилось легче работать. Здесь же чувствовалась лишь холодная безнадежность и ледяные объятия смерти. И тут из мрака пропасти вновь раздался чудовищный рык, от которого кровь стыла в жилах. Посмотрел вниз, но даже с красным глазом не смог ничего увидеть. Либо яма и правда бездонна, либо там царит сильная магия, которая не позволяет подглядывать за своими тайнами. «Это он сожрал твоих друзей», — внезапно подала голос тень. «Червь, найди его и отомсти». «Они могут быть живы?» – первым делом спросил я. «Ты чувствуешь из тени?» На мгновение в голове воцарилась тишина, но потом послышался шипящий голос. «Да, слабые колебания. Ты нужен им. То есть они в теле червя, а если нет?» На эти вопросы ответов не последовало. Впрочем, ничего удивительного. Тень часто меня игнорировала, ссылаясь, что сложно разговаривать в реальном мире. Чушь, она достаточно сильна, как и я. Однако в чем-то она права. Инги сама рекомендовала постараться попасть в тело врага целиком, и, как я понимал, у всех это получилось, кроме нее самой. «Ладно», — выпрямился. И тут что-то блеснуло по ту сторону моста, где все утопало в кромешном мраке. Небольшой красный огонек, манящий посреди тьмы. «Спасительный свет в конце туннеля?» Я усмехнулся и бросился вперед, стараясь не смотреть вниз. Что бы там ни было, мне в любом случае нельзя отступать. Камень под ногами оказался настолько холодным, что чувствовал это даже сквозь подошву. Мигающая красная точка, словно маяк, тянула к себе, но чем ближе подходил, тем дальше она отстранялась, будто не хотела подпускать непрошенных гостей. А еще через пару шагов воздух стал тяжелым и вязким. Я пробивался вперед, будто сквозь толщу воды, которой и в помине не было. Каждое движение заставляло напрягаться все тело, а силы постепенно оставляли меня. «Давай же!» — снова голос тени. «Иди! «Иди вперед!» Почему-то она показалась раздраженной. Неужели тень так сильно переживает за моих друзей, что ругается на меня? Вряд ли. Тогда что с ней? И почему алая точка плавает вверх-вниз? Шаг за шагом, сквозь густой воздух, пока в живот не уперлось что-то острое. Отскочил назад, приготовившись к сражению, но ничего не произошло. Вокруг стояла та же тишина, а мрак сковывал со всех сторон. Но передо мной что-то было, не давало пройти дальше. Осторожно протянул руку, пальцы коснулись холодной поверхности. Провел ладонью, нечто напоминало кость или бивень, а может... В голове тут же всплыли рисунки и фотографии подводного хищника. Удильщик, если мне не изменяет память. Рыбина со светящейся блямбой на голове, приманивающей маленьких рыбок, что они ориентируются во тьме. Пасть удильщиков представляла собой набор торчащих в разные стороны клыков, совсем как то, к чему прикоснулся. И стоило понять, что передо мной находится, как клык под рукой дрогнул и отшатнулся назад, а вместе с этим красный огонек поднялся выше. Под ним медленно разгорались огромные фосфоресцирующие глаза. «Твою мать!» – мысленно выругался. «Только тебя не хватало». Монстр тем временем лениво взглянул на меня. Видимо, я побеспокоил его сон. «Ну, прости, друг, давай разойдемся миром», – пробормотал под нос и попятился. Однако передвигаться задом, да еще в таком густом пространстве, дело не из простых, точно. Передо мною огромная рыба, и именно из-за нее тут так сложно двигаться. Но откуда в вулкане подобное существо? Черви еще куда ни шло, но удильщик со своим миром. Здесь явно кто-то постарался из магов. Лесоман или же лесар. А значит, монстр что-то охраняет. Возможно, источник проклятия элементалей. Сперва я обрадовался догадке, но радость быстро сошла на нет. Во-первых, надо было спасти друзей, ведь пока что они были живы. Во-вторых, даже если рыба охраняет источник или еще что-то ценное, через нее предстоит пройти, и, судя по всему, просыпающийся сторож совершенно не настроен на мирные переговоры. А жаль, очень жаль. Впрочем, и с этой помехой я справлюсь. Возможно, с трудом, но справлюсь. В это время глаза монстра все больше загорались, он приходил в себя. Наверное, именно из-за этого тут и царил мрак, ведь если бы не он, то такую долго просыпающуюся тушу можно было убить, не прикладывая особого вреда. И тут рыба мотнула головой и разинула пасть, которая оказалась такой же фосфорисцирующей. И тогда я увидел десятки больших и мелких хаотично растущих клыков. «Давай!» – выкрикнул монстру и первым бросился в бой.